Женский разговор. В деревне у бабушки посреди зимы Вика оказалась не по своей доброй воле. 16 годочков пришлось делать аборт. Связалась с компанией, а с компанией хоть к лешему на рога. Бросила школу, стала пропадать из дому, закрутилась. Пока хватились, выхватили из карусели. Уже наживлённая, уже караул кричи. Дали неделю после больницы отлежаться, а потом запряг отец свою старенькую Ниву и пока не опомнилась к бабушке на высылку, на перевоспитание. И вот второй месяц перевоспитывается, мается, подружек не ищет, телевизора у бабушки нет, сбегает за хлебом, занесёт в избу дров воды и в кровать за книжку. Темнеет мартовским вечером в 8 часов, а электричество? Прошли те времена, когда электричество всякую минуту было под рукой. Сковырнули заради него ангарские деревни, свалили, как попало, в одну кучу, затопили поля и луга, порушили вековечный порядок. Всё заради электричества, а им-то и обнесли ангарские деревни, пустив провода далеко в стороне. Выгоняли его при старых порядках для местных нужд из солярки, а солярка теперь сделалась золотой, требует прорвы денег. Утром посветят, чтобы на работу отправить, а вечером не всегда. Наталья постарушечи укладывается рано, вслед за солнышком. Вика поскрипит на продавленной пружинной кровати и тоже затихнет. Девка она рослая, налитая. По виду, вправду в бабы отдавай. Но у Мишка детский, не созревший. Голова отстаёт. Всё ещё по привычке задаёт вопросы там, где пора бы с ответами жить. И вялая, то ли с линцой, то ли с холодцой. Скажешь — сделает, не скажешь — не догадается. Затаённая какая-то девка, тихоомутная. Распахнутые серые глаза на крупном смуглом лице смотрят подолгу и без прищура. А видят ли они что? Не понять. В этот вечер не спалось. Бывает же так, как из природы томление находит, как неоконченное что-то, зацепившееся, не даёт отпущения ко сну. Вздыхала, ворочалась Наталья. Постановала, крутилась Вика. То принималась играть с котёнком, то сбрасывала его на пол. За беленькими тонкими занавесками в двух окнах, глядящих на ангару, мерцал под ранним месяцем ранний вечер. Сбилась со своего сияния электричество, и опять увидели небо. Запотягивались, как всякая божья тварка, за солнышком. Стали замечать, когда скобочка молодого месяца, когда полная луна. День отстоял на славу. Солнечный, яркий, искристо играли тугие снега, берущиеся в наст. Звенькало из первых сосулек, загорчил первым под таем воздух. За ангарой после заката долго горело растекающееся зарево и долго томилось, впитываясь внутрь. Долго потом уже новым, незимним мягким пологом лежала по белому полю нежная синева. Но ещё до темноты взошло и разгорелось звёздное небо с юным месяцем во главе, и пролился на землю капельный, росистый, сухой свет. Нет, не брал сон, ни в какую не брал. Истомившись, бабушка и внучка продолжали переговариваться. Днём Наталья получила письмо от сына, Викиного отца. Читала Вика. Собирается отец быть с досмотром. Из-за письма-то, должно быть, и не могло сморить ни одну, ни другую. «Уеду!» Ещё днём нацелилась Вика и теперь повторила. «Уеду с ним, больше не останусь!»

Наталья сбилась и умолкла. «Ну и что с дедушкой-то?» — настаивала Вика. «А что с дедушкой? Жили и жили до самой войны. У нас в заводе не было, чтобы нежности друг дружке говорить. Взгляда хватало, прикасания. Я его до каждой чутельки знала». «У вас и способов не было?» «Чего это?» — слабо удивилась Наталья. «Ты Виктории не рожала. Как пойдет детенок, волчица и та в разум возьмет, как ему помогче. Без докторов, без книжек. Бабки и детки из глубоких глубин укажут. У людей пожелание, угадание друг дружки должно быть. Как любиться, обзаимность учит. Тяготение такое. У бабы завсегда в строне один секрет, а под ним еще 25. А она и сама про них знать не знала». «Это правильно», — подтвердила Вика. А уж что подтверждало, надо было догадываться. «Женщина теперь сильнее. Она вообще на первый план выходит». «Да не надо сильнее. Надо любее. Любей, Любой». «Бабушка, ты опять отстала. Ты по старым понятиям живешь. Женщина сейчас ценится. Та женщина ценится, которая целеустремленная». «Куда стреленная?» «Не стреленная, целеустремленная, понимаешь?» «Рот разинешь», — кивала Наталья, — «так и стрелют в самую цель. А в чем я с тобой всю ее ночь и толкую? Такие меткачи пошли!» Вика с досады саданула ногой по спинке кровати и ушибла ногу, утянула ее под одеяло. «Ты совсем, что ли, безграмотная?» — охла она. «Почему не понимаешь-то? Целеустремленная — это значит, идет к цели. Поставит перед собой цель и добивается. А чтобы добиться, надо такой характер иметь. Сильный». Устраиваясь удобнее, расшевелив голосистые пружины кровати, Наталья замолчала. «Ну и что?» — сказала потом она. «И такие были. Самые разнесчастные бабы. Это собака такая есть, гончая порода называется. Поджарая, вытянутая, морда вострая. Дадут ей на обнюшку эту цель-то, а она и взовьется. И гонит, свету не взвидя, и гонит, покуль сама из себя не выскочит. Глядь, хвост в стороне, нос в стороне и ничегошеньки вместе». «Бабушка, ну ты артистка. При чем здесь гончая? И где ты видала гончую? У вас ее здесь быть не может». «По телевизору видала», — смиренно отвечала Наталья. «К Наде, к соседке, когда хожу вечером на чай, у ней телевизор. Все-то все кажет. Такой проказливый, прям беда. И гончую там видала. И гончую, и эту, про которую ты говоришь, целеустреленную. Как есть гончая на задних лапах. Ни кожи, ни рожи. Выдохнется при такой гоньбе. Кому она нужна?» «Нет, Виктория, не завидуй. Баба своей бабьей породы должна быть. У тебя тело хорошее, сдобное. Доброе сердце любит такую телу». «Все не о том ты», — задумчиво отвечала Вика. «Все теперь не так». Котенок спрыгнул с ее кровати, выгибая спинку. С поднятым хвостом вышагал на середину комнаты и, пригнув голову, уставился на окно, за которым поверх занавески играло ночное яркое небо. Звездный натек застлал всю комнату, чуть пригашая углы, и в нем хорошо было видно, как котенок поворачивает мордочку то к одному окну, то к другому. Видна была вздыбившаяся пепельная шерстка и то, как он пятится, как неслышно бежит в кухню. «Не о том», — согласилась с внучкой Наталья. «Хочешь, не хочешь, а надо сознаться. Все теперь не так». На холодный ветер, как собачонку, выгнали человека. И гонит его какая-то сила, гонит, никак не даст остановиться. Самая жизнь гончей породы. А он уж и привык, ему другого и не надо. Только на бегу и кажется ему, что он живет. А как остановится? Страшно. Видно, как все кругом перекошено, перекручено. Тебя об одном спрашиваешь, ты о другом. С обидой сказала Вика, не отставая. Что-то зацепило ее в этом разговоре. Чем-то ей хотелось успокоить себя. Про дедушку-то вспомнила Наталья. Ну так а что про дедушку? Твой-то дедушка и не тот был, с которым я до войны жила. Как не тот? Поразилась Вика. Ну а как ему быть тому, если того на войне убили, а твой отец а после войны рожденный? Ни того, ни другого давно уж нету, но сначала-то был один, а уж потом другой. Сначала Николай был, мы с ним эту избенку, как сошлись и отделились от стариков, в лето поставили. Здесь дядья твои, Степан да Василий, родились, Николаичи. Отсюда он первый-то дедушка на войну ушел. А второго дедушку твоего-то, он же Николая мне сюда послал. Как сюда послал? Ты что говоришь-то, бабушка? Вика рванула кровать, как гармонь, и уселась, наваливаясь на спинку и подбивая под себя подушку. Ты расскажи. Что делать? Заговорила, надо рассказывать. Наталья подозревала, что младшие ее внуки мало что знают о ней. Одного совсем не привозили в деревню. Вика же была здесь лет 5 назад. И неизвестно, когда приехала бы снова, когда бы не эта история. Знают только деревенская бабушка. Вторая бабушка была городской. Подозревает, что деревенской бабушке полагался деревенский дедушка. Но его так давно не было, что о нем и не вспоминали. Легче было вспоминать того, первого. О нем хоть слава осталась. Погиб на фронте. Как он мог прислать, если он погиб? И голос звонче сделался у Вики, выдавая нетерпение, и кровать под ней наигрывала, не переставая. И как это вообще можно прислать? Вот так, подтвердила Наталья и покивала себе. Чего только в жизни не состроится. Ко мне Дуся на чай ходит. Знаешь Дусю? Ну? Она после войны у родной сестры мужика отбила. У старшей сестры, у той уж 2 ребятишек было, а не посмотрела ни на что, увела. Мужик смиренный, а взыграл, поддался. Та была путная баба, а у Дуси все мимо рук, все поперек дела. Ни ребятишек не родила, ни по хозяйству прибраться. Ахальница, рюмочница. Ну, как нарочно одно к одному. И терпел мужик, сам стряпал, сам корову доил. Теперь уж и его нет, и сестры не стало. А Дуся к тем же ребятам, которых она без отца оставила, ездит в город родниться, помощь от них берет. Приходит позавчера ко мне. Наталья, я в городу была, окрестилась, потеперь спасаюсь. Тебе спасаться долгонько надо, говорю ей, не ангел. Бабушка, вскричала Вика, тебя куда опять понесло? Мне неинтересно про твою Дусю, ты про себя, про себя. Про второго дедушку. Ворочусь, ворочусь, согласилась Наталья, вздыхая. Я тоже стала, куда понесет. Ну, слушай. С Николаем я прожила 6 годов. Хорошо жили. Он был мужик твердый. Твердый, но не упрямый. Ежели где моя права, он понимал. За ним легко было жить. Знаешь, что и на столе будет, и во дворе, и справа для ребятишек. Меня, если по-ранешнему говорить, любил.